Эпилог. В дорогую ресторацию на Киевской улице через отдельный вход вошло 8 человек. Мужчины были в праздничных визитных костюмах, женщины – в вечерних платьях. Можно было предположить, что закончилось театральное представление, и горожане из высшего тульского общества решили немного отдохнуть в узком товарищеском кругу, заранее заказав отдельный кабинет в ресторации. Среди гостей было два генерала. Василий Николаевич Бестужев-Рюмин, начальник императорского Тульского оружейного завода, и генерал Муратов, руководивший жандармским управлением. Встречал компанию лично хозяин заведения в сопровождении двух метродотелей. «Давно ждем с вас, ваше высокоблагородие, и гостей. Все готово для отдыха и бесед. Позвольте сопроводить вас и принять заказ. Сегодня спиртное мужчинам и дамам за счет заведения-с. Не откажите в одолжении, примите подарок из уважения ко мне и заведению», — уважительно кланяясь, сказал хозяин. «По какому событию праздник, милейший Петр Петрович?» — рассмеявшись, спросил самый взрослый и представительный мужчина с хорошей офицерской выправкой и холеным строгим лицом. «Как по какому событию? Событие очень знаменательное. Не каждый день нас навещает начальник жандармского управления и начальник оружейного завода с супругами и друзьями. Для нас праздник, Александр Иванович и Василий Николаевич, что вы решили посетить именно нас, прибыв с гостями в нашу скромную ресторацию», — ответил, не растерявшись, хозяин. «Ох и плут же ты, Петр Петрович, уговорил, показывай, куда нам идти. Сегодня действительно и у нас праздник», — улыбнувшись, ответил Муратов. Гости в сопровождении хозяина прошли в отдельный кабинет. Мужчины помогли дамам занять места за столом. Сделали заказ. За столом плавно потекла непринужденная беседа, настроение у всех было приподнятым благодаря театральному действию и дружеской встрече. Тон разговоров задал начальник жандармского управления. «Конечно, Евграф Михайлович, вы большой молодец. Такой розыск провели. Всех преступников на свет Божий вытащили. Не устаю удивляться вашей фантазии. Смотрю, тому же обучаете и Ольгу Владимировну. Это надо же додуматься до такого замысловатого сюжета. Ограбление своих друзей. Только вы на это способны. Мы с супругой наслаждаемся театральным представлением. Она в ложе, я в креслах рядом с губернатором и Василием Николаевичем, другими достойными людьми. С большим восхищением наблюдаю в бинокль очаровательную и неподражаемую героиню Викторию Тихонову Худиярову в роли дочери Городничего. Недалеко расположился Петр Владимирович. В руках у него огромный букет цветов, который он, видимо, хотел подарить нашей приме. И вдруг появляется посыльный из жандармского управления. Что случилось, милейший? Спрашиваю я его. Уже и соседи косо смотрят. Мне неудобно за их беспокойство». Посыльный с волнением докладывает: «Ваше превосходительство, ограбили графьев Бобринских-Брежневых. Графиня отстреливалась от грабителей. По сообщению обывателей, ранила одного из них. Оказала мужественное сопротивление, однако воры похитили все драгоценности. Возможно, ранили графиню, но это со слов обывателей. Лично не проверял». «Я ему приказываю: немедленно поднимайте всех агентов и филеров. Поручите моему помощнику организовать розыск по горячим следам. Отправьте за лучшим доктором и пусть срочно следует Бобринским. Сейчас же сообщите графу, он здесь находится через несколько кресел. А сам не нахожу себе места. Уже и губернатор заинтересовался произошедшим, только виду не кажет. Но не выдержал. Прошло немного времени. Он, губернатор Сергей Петрович Ушаков, не успокоился и спрашивает у меня: что произошло, Александр Иванович? Неужто серьезно настолько, что начальника управления в театре побеспокоили?» Я ему доложил, он тоже начал переживать за Ольгу Владимировну. Тут же и Василий Николаевич спрашивает, вынужден был рассказать и ему. Так генерал Бестужев едва не выскочил из театра, хотел немедля ехать к вам на помощь. Еле уговорил остаться, убедил, что лучшие силы задействованы, а наш выход из общества вызовет слухи и неприятности, прежде всего для графини. Не стыдно вам, Евграф Михайлович, и вам, голубушка? Не только полицию обманули, половину высшего общества сна лишили. И надо же было придумать, что графиня спала, услышала, как воры прошли в одну из комнат, взяла револьвер и решила их задержать, но не успела, так как преступники уже были за дверями. Тогда решила стрелять в них. Даже опытные следователи не смогли раскусить ваших сказок. Считаю, вам и замуж необходимо, или к нам в жандармское управление. Будете украшением министерства и департамента полиции. Думаю, что Вячеслав Константинович Плеве будет только рад. Тем более, что он почти туляк. Ранее был у нас товарищем прокурора в окружном суде с 1870 по 1873 годы. От нас уехал в Вологду. Я с ним хорошо знаком, могу посодействовать. Что скажете, голубушка? Предложение ваше, Александр Иванович, весьма интригующее, но пока не готово к его выполнению. Мне поступило другое предложение. От него я точно не могу отказаться. Такое бывает раз в жизни. Если упущу, то потом сожалеть буду. Конечно, жаль практику преподавания иностранных языков в женской гимназии, но ничего не поделать. Я уезжаю в Москву. Неужто замуж, голубушка? За кого? Мы с Василием Николаевичем оба готовы быть посаженными отцами. С улыбкой спросил Александр Иванович, посмотрев на Евграфа Михайловича Тулина. «Вот вам все бы меня замуж выдать. Что за навязчивая идея, господа?» «Нет, не угадали. В Москву вернулся Борис Николаевич Чичерин, избран городским главой в этом году, однако будет продолжать курс своих лекций по философии и русскому праву. Желаю учиться, господа». Весело ответила графиня. «Ох уж эта молодежь, никак не сидится на месте. Поверьте, эти либеральные взгляды не для вас, графиня. Ну что же, коль решили, поезжайте. Вы, голубушка, человек рассудительный и современный. Только нас не забывайте», — сказал с сожалением Бестужев. «Конечно, поезжайте. Отныне мы будем спокойны за Белокаменную. Наведете там порядок. Если уж вы с Евграфом Михайловичем в Туле такие дела умудряетесь творить, то в Москве у вас большой простор для действий. Опять же, Евграф Михайлович будет недалеко. А вы тоже в Москву, Петр Владимирович?» С иронией поддержал Бестужева Александр Иванович Муратов. «Нет, я пока останусь в Туле. Не могу оставить наш оружейный завод и Василия Николаевича. Но, если честно, господа, есть мысли уехать в Крым. Вот и Виктория Тихоновна приглашает, правда?» – уточнил у дамы Петр. «Да, господа, я уговариваю Петра переехать в Симферополь, организовать там какое-нибудь коммерческое дело. У него большие способности, но пока он в сомнениях, не поддается моим уговорам», – ответила актриса. «После подобных страданий, скорее всего, вы к нам, голубушка, больше не приедете никогда. Не сможем насладиться вашим искусством. Как представлю вас связанную под дулом револьвера каторжника Ерша, просто страшно становится. Надо же было так пострадать. Зачем вам были такие риски? Необходимо было сразу попросить Петра Владимировича оказать содействие в поиске вещей. Могли стать жертвой этого убийцы». Сочувствием спросил генерал Бестужев. «Что вы, Василий Николаевич, с удовольствием посещу и Тулу, и Белев. Мне здесь очень приятно и комфортно. Тем более, теперь у меня есть в друзьях очаровательная Ольга Владимировна и Евграф Михайлович. Да и вас всех, господа, жду в Крыму или на побережье Анапы-Азова. У нас там чудные места», — ответила Виктория. «Вы играли бесподобно. Вот ведь сколько лет прошло со времени сочинения незабвенным Николаем Васильевичем Гоголем комедии «Настоящий ревизор». А все актуально и весело, радует публику. Видимо, будет жить на сцене театра вечно. Конечно, некоторые моменты губернатору не понравились, однако к концу постановки был доволен и много смеялся. Жаль, что женских ролей всего две и не на первых ролях, но вы показали столько шарма, что по-новому открыли эту героиню для зрителя. Спасибо вам, очаровательная Виктория Тихоновна. Будем ждать вас и вновь, и не только на сцене. Приезжайте просто погостить. Любой дом вас примет», — ответил на слова актрисы Василий Николаевич, на что получил гневный взгляд супруги. «Есть хорошие новости, господа. Мною подписано ходатайство в столицу в департамент полиции о присвоении классного чина колледжского асессора Евграфу Михайловичу раньше сроков нахождения в прежнем и предоставлении ему и надзирателю Кротову премии в размере годового оклада за поимку беглого каторжанина Ерша, назначенной департаментом полиции и купцами, пострадавшими от этого грабителя и убийцы». Также в этих ходатайствах активное участие принял и генерал Бестужев, весьма обеспокоенный судьбой Евграфа Михайловича. Так что титулярный советник Тулин с сегодняшнего дня не так беден, как может казаться на первый взгляд, а по тульским меркам весьма обеспечен. Да и в 28 лет стать колледжским асессором тоже весьма неплохо. На эту сумму вознаграждения возможно приобрести и земли под усадьбу, и саму усадьбу начать строить. Специально уточнил цены в Суходольском приходе, близи усадьбы Остебная. Хорошая земля сейчас идет по 50-60 рублей за десятину. Там многие земли скупил Добрынин Николай Никитич, городской голова наш бессменный. Прилепский конезавод развивает и добивается больших успехов и известности не только в России, но и за границей. Попросим его цену сбросить до 40 рублей. Голова, благотворитель известный, может и пойдет навстречу. Вы же родились в тех местах, и родительский домик был там же, если мне память не изменяет. Может и прикупите землицы в Суходольском приходе. Сейчас единовременно рублей 800 получите. Что скажете, Евграф Михайлович? Уточнил начальник жандармского управления. «Премного благодарен вам, Александр Иванович, и вам, Василий Николаевич, за себя и Егора Егоровича Кротова. Даже ожидать не мог подобной щедрости и заботы. Обязательно воспользуюсь вашим предложением. Тронут». Ответил удивленный и обрадованный сыщик, встав и поклонившись генералам и обществу, находящемуся за столом. «Это еще не все. Пришла депеша от Струкова. Вам предоставляется неделя отдыха, в том числе для решения личных коммерческих вопросов. Так что завтра, милейший, поедем и представимся уважаемому Николаю Никитичу. Поговорим по землице под усадебку», – добавил Муратов. «Еще раз спасибо, Александр Иванович. Можно ли узнать, как вам удалось нас разыскать?» «Ваша хорошая знакомая Нина Красотуля передала информацию. После того, как вы уехали с покойным трактирщиком, кокетством и своим женским очарованием заставила полового открыть комнату, не к столу будет сказано, предложив ему некие женские услуги бесплатно. Дурень и открыл. Дальше дело житейского опыта». Она там его и закрыла вместо себя. «А кто это такая? Особенная дама, нужно сказать, не похожа на ту, за которую себя выдает», – уточнил Евграф, не замечая ревнивый взгляд Ольги. «А вот этого вам знать не полагается. А что вы все, господа, думаете о личности Худияра? Как, по вашему мнению, был ли он вообще, кроме тульских сказок, стихов Николая Алексеевича Некрасова до преданий, оставшихся в семье нашей очаровательной Виктории Тихоновны? Предлагаю высказаться, особенно нашей молодежи. Начнем с Петра Владимировича», – предложил Муратов, уводя разговор в сторону от этой темы, которая была, видимо, тайной. «Я считаю, что, наверное, мог бы быть. Это время было настолько давно, что точно сказать невозможно. Прогресс развивается, и, возможно, наши потомки смогут ответить точно. Но мы с Викторией Тихоновной верим. Хотя я не увидел в этой истории ни одного доказательства подлинности его жизни в прошлом, кроме статей и тетрадей полусумасшедшего учителя, попытки найти клад со стороны Ерша и Агея, вымогательство денег у Виктории Тихоновны, пользуясь возможностью шантажа», – высказал свое мнение граф. «А вы, Ольга Владимировна, что вы скажете со своими либеральными взглядами?» – уточнил генерал Бестужев. «Василий Николаевич, Александр Иванович, конечно, он, несомненно, был. А вот был он сыном великого князя Московского или нет, сводным братом государя Иоанна Грозного, дружил или воевал с ханом Девлет-Гераем, узнать невозможно. Я считаю, что он был человеком своего времени, и судить его нам, ну, никак нельзя. потому как и Российской империи еще не было, а часть врагов того времени сейчас являются нашими друзьями. Мы с Петром Владимировичем верим в то, что он был», – задумчиво ответила Ольга. «А вы, Евграф Михайлович, вы больше всех окунулись в это дело», – уточнил Муратов. «Был, конечно, и был достойным своего времени. А то, что кто-то пишет, что он мог показать броды через Аку, то это сомнительно. Я думаю, хан и сам их знал, нападая на Московское княжество, сколько раз за свое долгое правление. А если бы и не знал, тогда бы смог купить секреты, а если бы не купил, тогда бы вытряс из местных жителей пытками. А то, что жил в Орде, так это в то время многие там бывали по разным делам. А еще вы не забывайте про то, что многие бывшие пленные активно помогали Московскому княжеству. Не зря же за все походы только один раз хан к Москве прошел, и то почти неудачно. Может, Кудеяр лазутчиком был, и вся эта история про его высокое рождение – великая хитрость. Сколько людей, столько и мнений. Обвинить через 300 лет очень легко, а вот защитить вряд ли кто сможет или захочет. А что же с кладом-то? Не нашли его? – спросил генерал Бестужев. «Нет, по тем записям в тетради номер 10 и схемам покойного учителя истории, изъятым у Ерша на месте попытки совершения преступления, ничего найти не удалось. Все обыскали. 2 дня 30 землекопов из соседней деревни копали под руководством жандармских офицеров. Но скажу вам, что рядом с этим местом в прошлом году были найдены уникальные сокровища. Думаю, именно этот клад и нашли, так называемый клад Худияра, за которым охотился грабитель и убийца Йорш, и которым интересовалась прелестная Виктория Тихоновна. Нашли его крестьяне сельца Жабынь. Там имелись украшения, деньги, оружие и много еще чего. Помещики Ветрянские скупили этот клад у крестьян. Я специально буквально вчера у самого помещика поинтересовался, вызвав его в Тулу, не было ли там такой грамоты по случаю рождения Георгия Тищенкова, датированной началом 16 века, и ответ отрицательный. Возможно, и была, но сколько лет-то прошло, больше 300, и слела, если и была. Каждой вещи свой век, а может, это был и не его клад, не Кудеяра, а какого-нибудь неизвестного старинного жителя Белева или какого-нибудь бандита и преступника того времени, подобного каторжнику Ершу», – ответил Александр Иванович. «А вы, прелестная Виктория Тихоновна, сами-то верите в существование клада ваших предков, этой грамоты и перстня Стамгуй-Мурзы Чета?» – спросил Муратов. Виктория Тихоновна Худиярова, мило улыбнувшись, положила на стол сумку-калиту старинной изумительной работы, отделанную камнями и золотым шитьем.